Сердце на цепи. Потом она, конечно, немного успокоилась. Наверное, под воротами просто прятался от грозы случайно прохожий. Чингисхан — человек страшный, но не вездесущий же дьявол. А если все же это был он, не надо ли предупредить Раста в опасности? Поколебавшись, она решила этого не делать. Если Фандорину все рассказать, он, как человек чести, станет опекать свою возлюбленную, не захочет оставлять ее одну. И уж тогда Искандер точно узнает об их связи. Новой потери, особенно такой, Элизе не пережить. Она позволила себе единственную поблажку. Немного помечтала, как бы все у них могло получиться. Если б не ее злая карма, это каркающее японское слово она почерпнула из пьесы. Ах, что за парой были бы они! Знаменитой актрисой, немолодой, но красивый и безумно талантливый драматург, как Ольга Книппер и Чехов. Только не расстались бы, а жили вместе счастливо и долго до старости. Про старость Лиза мечтать не стала, ну и ее. Вот еще одна причина, по которой нельзя рисковать жизнью Раста. Ответственность перед литературой и театром. Человек, который никогда не брался за перо и вдруг сразу создал шедевр, да-да, шедевр, может стать новым Шекспиром. Пускай Мефистов Кривород шепчет, что пьеска удобна для штерновской теории, а более в ней ничего интересного нет. Он просто бесится, что роль купца, которая ему досталась самая невыигрышная. Пьеса, продиктована любовью, не может не быть великой. А для женщины нет высшего омажа, тем более лестного комплимента, чем стать музой-вдохновительницей. Кто бы помнил какую-то там Лауру, девчонку Беатричи или легкомысленную Анну Керн, если бы не посвященные им великие произведения. Благодаря Лизе Луантен в драматургии воссияет новое имя. Так можно ли допустить, чтобы из-за нее оно и погасло? И она взяла себя в руки, посадила бедное сердце на цепь. На следующий день, когда Фандорин кинулся к ней, чтобы выяснить, в чем дело, Элиза была с ним сдержанна, даже холодна. Сделала вид, будто не понимает, отчего он обратился к ней на «ты». Дала понять, что случившееся вчера вычеркнуто. Этого попросту не было, и все тут. Достаточно было продержаться первые две минуты. Элиза знала, как человек гордый, он не станет выяснять отношений, тем более ее преследовать. Так и вышло. На третьей минуте Фандорин мертвенно побледнел, опустил глаза и закусил губу, борясь с собой. Когда же вновь поднял глаза, они смотрели уже совершенно иначе. Будто кто-то наглухо задвинул шторы. Сказал: «Что ж, прощайте, больше не обеспокою», и ушел. Как она не разрыдалась, бог весть. Выручил актерский навык владеть внешним проявлением чувств. На репетиции после этого он приходить перестал, но, собственно, особенной нужды в этом не было. На все вопросы, касающиеся страны восходящего солнца, мог отвечать японец, который относился к работе с примерной серьезностью. А раньше всех приходил, позже всех уходил и оказался на редкость старателен. Ной Ноевич на него не мог нарадоваться. В общем, не избавиться от Фандорина оказалось еще легче, чем думала Элиза. Даже досада взяла. Приходя к 11 в театр, она все же ждала, не появится ли он, внутренне себя настраивала на твердость. Но и раз не приходил, Настрой пропадал зря. Элиза страдала. Утешалась тем, что все к лучшему, а боль со временем притупится. Она помогала работе над ролью. Было столько всего интересного. Оказывается, японки, и тем более гейши, ходят иначе, чем европейские женщины. Иначе кланяются, особенным образом говорят, поют, танцуют. Элиза представляла, что она — живое воплощение изысканнейшего из искусств, самоотверженная служительница югана, японского идеала неявной красоты. Понять эту концепцию было непросто. В чем смысл красоты, если она себя прячет от взглядов, укутываться в покрова? Но Иноевич каждый день фонтанировал новыми идеями. Вдруг затеял перекраивать уже сложившийся рисунок спектакля. Раз пьеса написана для театра кукол, то давайте играть по-кукольному, — объявил он. Незанятые в сцене актеры надевают черные балахоны и превращаются в кукловоду, будто бы водят персонаж, дергают его за ниточки. И показал изломанную пластику движений. Смысл в том, что все герои марионетки в руках кармы, непреклонного рока. Однако в какой-то момент ваша кукла, Элиза, вдруг сорвется с нити и задвигаться, как живой человек, и это будет эффектно. В перерывах, выходя из заколдованного сценического состояния, в котором не ощущаешь ни страха, ни боли, Элиза словно сжималась. Ужасная реальность наваливалась на нее своей пыльной тяжестью. Призрак Чингисхана витал в темных глубинах кулис. Убитая любовь царапала сердце кошачьими когтями. А выйдешь в коридор, там мертвым кленовым листом лепилась к стеклу осень. Скорее всего, последняя в ее жизни. Единственной отдушиной этих неизбежных интервалов в работе стали разговоры с Фондориным-младшим. Естественно, Элиза не смела слишком явственно выказывать интерес к Расту Петровичу. Приходилось себя сдерживать. Но все же время от времени между обсуждением японских штучек удавалось навести беседу и на материи более важные. «Но вы были женаты?» — спросил однажды Лиза, когда Михаил Расович по какому-то поводу обмолвился, что холост. «Нет», — жизнерадостно улыбнулся японец. Но он почти все время жизнерадостно улыбался, даже когда вроде бы не было повода. «А ваш приемный отец?» Небрежно продолжила она. Кстати сказать, она так и не выяснила, при каких обстоятельствах у Эраста появился столь необычный пасынок. Может быть, в результате брака с японкой? Эту тему она решила исследовать позже. Михаил Растович подумал, подумал и ответил. На моей памяти, небер. Вы давно его знаете? «Борсе торицачи рет», — просиял собеседник. К его нечистой, но совершенно непонятной и почти правильной русской речи Элиза быстро привыкла. Она повеселела, значит, раз, ему ведь около 45, никогда женат не был. Почему-то это ее обрадовало. «А что же это он не женился?» — развивала она тему дальше. Круглое лицо японца обрело важность. Он потер на макушке щетину. Штерн велел ему для роли не брить голову. Это де не романтично. Не мог найти зентину, досутойную его. Так мне сам говорил много раз. Надо же, какое самомнение! В голос Эльзы прокралась язвительность. И что? Усердно искал. «Очень сильно старался», — подтвердил Михаил Растович. Много зенсин хотели с ним синиться. Он пробовар, спрашивар меня, как тебе масса? Нет, говорю, недосутойная. Он согласяется, он всегда меня срусяет. Элиза вздыхала, принимала к сведению. Многих, значит, перепробовал. Очень. Были настоящие принцессы, были революционерки. Одни заинсены были, как ангер, другие хуже дьявола. Красивые? Забыла она об осторожности. Больно уж захватывающий получился разговор. Масса. Это имя, пожалуй, шло ему больше, чем Михаил Эрастович. Как-то странно поморщился. У господина сутаранный вкус. И как бы спохватившись, поправился. Очень красивые. И даже показал, какие именно красивые. С огромным бюстом, полными боками, широченными бедрами, большими щеками и маленькими глазками.